Я заранее решил, что она, пойманная врасплох, скажет «да». Вышло не так. Она не сказала ни «да», ни «нет», а отослала меня к тетке. Я должен был предвидеть это. Впрочем, все же мне везет. Такой результат, пожалуй, лучше всего. Тетка дает свое согласие. В этом я немало не сомневался. Корделия следует ее совету. Нельзя, значит, похвалиться, чтобы помолвка моя имела поэтический оттенок. Она совершилась по известному шаблону. Невеста сама не знает, сказать ли ей «да» или «нет». Но тетка говорит «да», и она вторит ей. Я беру невесту, она берет меня. И теперь-то начнется настоящее. 3 августа. Ну вот я и жених, а Корделия невеста. И это, кажется, все, что она знает относительно своего положения. Будь у нее подруга, она могла бы признаться ей в задушевном разговоре, что решительно ничего не понимает во всем этом, что ее влечет ко мне какое-то необъяснимое чувство, что она как-то странно покоряется моему желанию не из любви, потому что вовсе не любит меня, да и никогда, пожалуй, не полюбит, а просто потому, что она, как ей кажется, может прожить со мной довольно счастливо, так как, по-видимому, я не из требовательных и удовольствуюсь ее уживчивым характером. Дорогая моя, быть может, ты ошибаешься. Я потребую от тебя многого. Но, пожалуй, меньше всего уживчивости. Из всех нелепых обычаев житейских, помолвка – самый нелепейший. В браке все-таки есть известный смысл, хотя и не совсем удобный для меня. Но помолвка – это выдумка, отнюдь не делающая чести своему изобретателю. Помолвка не то ни сё. И относится к любви точно так же, как звездочки подпоручика к лампасам генерала. Ну вот и я теперь запрягся в эту лямку. И, пожалуй, не без пользы для себя. Старый балаганный рецензент Троп не без основания говорит. Лишь побывав в шкуре балаганного артиста, получишь право судить других артистов. А помолвка? Разве это не балаганщина своего рода? Эдвард вне себя от злости. Отпустил бороду и сбросил свою черную пару. Это не к добру. Он хочет, кажется, поговорить с Корделией и вывести на чистую воду мое лукавство. Вот это будет потрясающая сцена. Эдвард, небритый, небрежно одетый, говорящий в азарте громким голосом. Только бы он не подвел меня своей бородой инспе. Напрасно я стараюсь урезонить его, объясняя, что наша помолвка – дело рук самой тетушки, и что Корделия, может быть, чувствует симпатию к нему, что я готов уступить ему свое место, если он сумеет завоевать ее сердце и так далее. С минуты он как будто колеблется. И в самом деле, не сбрить ли бороду и не купить ли новый фрак? Но затем вдруг опять обрушивается на меня. Я думаю все-таки, что мне удастся сохранить наши добрые отношения. Ведь как он не сердится на меня, а шагу не сделает без моего совета. Он не забыл еще, какую пользу приносило ему мое менторство. Да и мне не хочется отнять у него последнюю опору и окончательно поссориться с ним. В сущности, он славный малый, и кто знает, что может случиться со временем. Теперь мне предстоит великая задача. Во-первых, подготовить внешний разрыв с Корделией, чтобы доставить себе в будущем высшие и прекраснейшие минуты наслаждения. Во-вторых, как можно лучше воспользоваться периодом помолвки, насладиться вдоволь ее девственной прелестью и миловидностью, словом, всем, чем так щедро одарила ее природа, не забегая, однако, вперед. Когда же я научу ее понимать смысл любви, и в особенности любви ко мне, тогда пусть порвутся внешние цепи. Она моя, Другие, напротив, начинают с такого обучения. А добившись результата, надевают на себя цепи помолвки. В ожидании награды добродетельно скучным браком. Но это их дело. В наших отношениях пока еще полное статус-кво. Но ни один жених в мире, ни один скряга, нашедший нечаянно золотую монету, не может быть счастливее, довольнее меня. Я упоен сознанием, что она наконец принадлежит мне. Ее чистая невинная душа прозрачна, как небо, глубока, как море. Ни одно эротическое облачко не скользнуло еще по этой девственной лазури. Теперь пора. Она должна узнать от меня, какая сила скрывается в любви. Как принцесса, внезапно возведенная из мрака темницы на трон предков, она будет перенесена мною в родное ей царство любви. Да, все это сделаю я. Так что она, учась любить вообще, будет учиться любить меня. А когда осознает, что научилась любить у меня, полюбит меня вдвое сильнее. Мысль о таком счастье положительно опьяняет меня. Душевные силы моей Корделии еще не ослаблены и не растрачены теми неопределенными порывами любви, которые так часто испытывают другие девушки, теряющие вследствие этого способность любить сильно, определенно и нераздельно. В их воображении вечно носится какой-то смутный образ, принимаемый ими за идеал, с которым они и сверяют мимолетные предметы своей любви. Этими туманными иллюзиями они вырабатывают себе некоторый суррогат любви для того, чтобы кое-как поддержать их жизнь. Я уже прозреваю своим чутким взором зарождение любви в глубине ее сердца и стараюсь вызвать эту любовь наружу, маня ее тысячами голосов. Я наблюдаю за ее постепенным развитием, и по мере того, как оно принимает все более и более определенные формы, подготавливаю в самом себе соответственное этим формам содержание. Мое участие в этом процессе, совершающемся в душе Корделии, пока еще таинственное и незримое. Когда же он закончится вполне, я пойду навстречу ее желаниям, продолжая в то же время сохранять неуловимое разнообразие душевных оттенков. Нужно явиться достойным избранником ее сердца. Девушка ведь любит только раз в жизни. Итак, мои права на Корделию установлены законным порядком. Я получил согласие и благословение тетки, и поздравления родных и друзей. Надо думать, что это обещает прочный и долговременный союз. Все тяготы войны миновали, и настало благоденствие мира. Что за нелепость! Как будто благословение тетки и поздравления родных могут доставить мне обладание Корделией в истинном смысле этого слова. И неужели в любовных делах существует такая резкая разница между военным и мирным положением? Не вернее ли, что любовь – непрестанная борьба? Хотя выбор оружия и бесконечно разнообразен. Главная же суть в том, как ведется эта борьба, грудь с грудью или на расстоянии. Чем долее длилась борьба на расстоянии, тем слабее будет рукопашная схватка, представляющая следующие моменты. Рукопожатие, пожатие ножки. Последнее, как известно, особенно рекомендуется Овидием. Хотя собственная ревность его и сильно возрастает против этого. И затем уже поцелуи и объятия. Единственное оружие в борьбе на расстоянии – взгляд. И все же борец-художник владеет им с такой виртуозностью, что достигает куда больших результатов, нежели другой даже в борьбе грудь с грудью. Он может бросить на девушку свой молниеносный, полный неги и страсти взор. И она почувствует как бы жгучее прикосновение его самого. Этим взором он охватывает все ее существо крепче самых жарких объятий. Тем не менее, одной борьбы на расстоянии еще недостаточно. она не даст настоящего наслаждения. Лишь в борьбе грудь с грудью все приобретает истинное значение. Когда же борьба эта прекращается, любовь умирает. Я совсем не боролся с Корделией на расстоянии, и теперь только вынимаю оружие. Я имею на нее известные права, в юридически-мещанском смысле, но из этого еще ровно ничего не следует, для меня, по крайней мере. Мои воззрения на любовь гораздо шире и возвышеннее. Она моя невеста, это правда. Но если я заключу из этого, что она любит меня, то жестоко ошибусь. Она еще не умеет любить. Я имею на нее законные права, права жениха. Но еще не обладаю ею так же, как могу обладать другой девушкой, без всяких таких прав. Корделия сидит на диване у чайного стола. Я на стуле рядом с нею. Такое расстояние носит в себе что-то дружески фамильярное и вместе с тем нечто чуждое, отстраняющее сближение. Положение вообще очень важно, конечно, для тех, кто что-нибудь смыслит в этом. В любовных отношениях много положений, и мы с Корделией пока еще в одном из первых. Как щедро одарила природа свое любимое дитя! Мягкая округленность форм, чистая невинная женственность, ясность взора. Все восхищает меня в Корделии. Я поздоровался с ней. Она встретила меня по обыкновению весело, но несколько застенчиво. Она смутно чувствует, что помолвка должна как-то изменить наши отношения, но как именно, не знает. Она подала мне руку, но без прежней открытой улыбки на лице. Я ответил ей легким пожатием. Вообще я держу себя с ней просто, дружески, без малейшего эротического оттенка. Она сидит на диване у чайного стола. Я на стуле рядом с нею. Какая-то тихая торжественность разлита в воздухе. Так бывает в природе перед трепетно ожидаемым ею восходом солнца. Корделия молчит. Ничто не нарушает тишины. Взор мой тихо покоится на ней, в нем нет и следа чувственных желаний. Для этого нужно быть циником. Тонкий мимолетный румянец набегает на ее лицо, как розовое облачко на ясное небо, и то загорается, то потухает. Что выражает этот румянец? Зарождающуюся ли любовь, тоску ли, надежду или боязливое предчувствие? Нет, нет, нет и нет. Этот румянец задумчивого недоумения. Она задумывается, но не надо мною. Этого мало для нее. И не над собою, а в себе. В ее душе медленно совершается метаморфоза. Такие минуты требуют ничем не нарушимого молчания. Ничто не должно мешать этой торжественной работе. Ни рассуждение, ни внезапный порыв страсти. Я не принимаю в этом процессе деятельного участия, но присутствие мое необходимо для того, чтобы продлить это душевное раздумье. Все мое существо молчаливо гармонирует с ним. В подобных случаях поклонение молодой девушке, как и поклонение некоторым древним божествам, должно выражаться в глубоком молчании. Для меня очень выгодно бывать в доме моего дяди. Если б я захотел внушить молодому человеку отвращение к курению табака, я повел бы его в курильню немецкой пивной. Если нужно, чтоб девушка потеряла всякий вкус к положению невесты, стоит ввести ее в дом моего дяди. Как в цеховом собрании портных участвуют одни портные, так в доме моего дядюшки собираются исключительно женихи и невесты. Нет ничего хуже, как очутиться в такой компании. И не мудрено, что Корделия готова иногда потерять всякое терпение. В общей сложности постоянных женихов и невест наберется там пар с десяток. не считая экстренных добровольцев, появляющихся в пасхальные и рождественские праздники. И все они всласть пользуются прелестями своего положения. Я вожу на этот сборный пункт мою Корделию для того, чтобы она получила невольное отвращение к пошлым приемам этих профанов в деле любви. Весь вечер то тут, то там слышится точно щелканье хлопушек по мухам. Это поцелуи влюбленных. Парочки вообще отличаются премилой непринужденностью. Они даже не ищут укромных уголков, а без всяких церемоний рассаживаются вокруг большого стола в гостиной. Я делаю вид, будто не прочь последовать их примеру с Корделией, но при этом мне просто приходится насиловать себя. Было бы возмутительно, если б я действительно намеревался так оскорбить чистую женственность ее натуры. Я бы скорее, кажется, простил себе самый грубый обман, нежели что-либо подобное в отношении с ней. Вообще, я могу отдать себе справедливость. Всякая девушка, доверившись мне, встретит с моей стороны вполне эстетическое обращение. Положим, дело кончается обыкновенно тем, что я обманываю ее. Но это тоже происходит по всем правилам моей эстетики. Да ведь и всегда случается одно из двух. Или девушка обманывает мужчину, или мужчина девушку. Было бы интересно заставить какую-нибудь литературную клячу заняться статистикой. Просмотреть народные сказки, легенды, песни и высчитать, кто чаще выставляется в них вероломным, девушка или мужчина. Я не жалею о том, что трачу на Корделию так много времени. Почти каждая встреча требует тщательной и продолжительной подготовки с моей стороны. Я переживаю вместе с ней зарождение ее любви. Невидимо присутствую в ее душе, хотя и сижу, видимо, рядом с ней. Это странное отношение можно, пожалуй, сравнить с па-дю-дю, исполняемым одной танцовщицей. Я – невидимый партнер ее. Она движется как во сне, но движение ее требует присутствия другого. Этот другой я, невидимо видимый. Она наклоняется к нему, простирая объятия, уклоняется, вновь приближается. Я как будто беру ее за руку, дополняю мысль, готовую сформироваться. Она повинуется гармонии своей собственной души. Я же не только даю толчок ее движению. Толчок не эротический, это разбудило бы ее, но легкий, почти бесстрастный. Я как бы ударяю по камертону, задавая основной тон для всей мелодии. В чем состоит обыкновенно разговор жениха с невестой? Насколько мне известно, они спешат посвятить друг друга в сложные и скучные подробности своих семейных отношений. Что же удивительного, если вся поэзия любви испаряется? По-моему, если не умеешь сделать любовь абсолютной мистерией, поглощающей все историческое и реальное, то лучше и не суйся совсем в дело любви, а просто женись себе хоть 100 раз. То, что у меня есть тетка по имени Марианна, дядя Христофор, отец-майор и тому подобное, не имеет ровно никакого отношения к мистерии любви. Даже собственная жизнь любящих до зарождения в них любви тут ни при чем. Да молодой девушке вообще и нечего бывает рассказать о своей прежней жизни. Если же случается наоборот, то очень может быть, что ее стоит слушать. Только уж никак не любить. Что же до меня, то мне не нужно никаких повестей и историй. У меня и своих довольно. Я ищу в любви одну непосредственность. Вечный смысл любви заключается именно в том, что влюбленные как бы рождаются друг для друга в самый момент возникновения их любви. При чем же тогда их прежняя жизнь? Они как будто и не существовали до сих пор. Надо внушить ей побольше доверия, или, вернее, уничтожить некоторые сомнения. Про меня нельзя сказать, что я принадлежу к разряду влюбленных, любящих из уважения, женящихся из уважения и детей, имеющих тоже из уважения. Но я хорошо знаю, что любовь, особенно пока не проснулась страсть, требует от своего предмета известного нравственно-эстетического уважения к себе. В этом отношении любовь имеет, впрочем, свою диалектику. Например, мой поступок с Эдвардом заслуживает с нравственной точки зрения гораздо большего порицания, чем моя комедия с теткой. А все же мне гораздо легче было оправдаться перед Корделией в первом, нежели во втором. Она, конечно, не заговорила об этом сама. Но я счел за лучшее объяснить, что не мог поступить иначе. Осторожность, руководящая мною в сближении с нею, льстит ее самолюбию. Таинственная загадочность действий приковывает внимание. Положим, ей может показаться, что во всем этом проглядывает слишком много эротической опытности. И она, пожалуй, поймает меня в противоречии самому себе, когда я начну разыгрывать влюбленность в первый раз в жизни. Впрочем, я не боюсь никаких противоречий. Пусть она замечает их, я все же добьюсь своего. Это дело ученых – беречь свою репутацию и заботиться о недопущении противоречий в своих диспутах. Жизнь девушки слишком богата содержанием, чтобы она вообще могла избежать противоречий и, следовательно, не оправдать их в других. Корделия целомудренно горда, хотя и не имеет никакого понятия о чувственной любви. Теперь она до известной степени преклоняется передо мной в духовном смысле. Но очень возможно, что когда эротическое чувство вступит в свои права, она противопоставит моим желаниям свою гордость. Она, видимо, колеблется еще, недоумевая относительно действительного значения женщины. Оттого так и легко было возбудить в ней гордое презрение к Эдварду. Чувство это было совершенно своеобразного характера, так как сама Корделия не имела представления о настоящей любви. Но явись оно, не замедлит явиться и истинная женская гордость, тоже, пожалуй, с приправой некоторой своеобразности. Возможно даже, она не пожалеет о данном согласии, но увидит, что оно досталось мне дешево, и поймет свой промах. А раз придя к такому выводу, она, без сомнения, попытается помериться со мною силами. Мне же только этого и надо. Тогда я удостоверюсь, насколько глубоко затронула ее душу любовь. Да, да, да! Я еще издалека заприметил эту миленькую кудрявую головку, выглядывавшую из окна. И сегодня уже третий день, как я вижу то же самое. Ну, молодая девушка не станет даром караулить у окошка. У этой плутовки, разумеется, тоже есть свои причины. Но однако, не высовывайтесь так, прошу вас. Я уверен, что вы встали на перекладину стула. Подумайте только, какой ужас, если вы вдруг вылетите из окна прямо на голову. Не мне, я держусь пока в сторонке, но ему, ему. Ведь там внизу уж, конечно, есть такой он. Ба, кого я вижу? По тротуару шагает мой приятель, кандидат богословия Петерсон. В его походке заметно что-то не совсем обыкновенное. Ноги как будто скользят по панели. Я готов пари держать, что к ним прикреплены крылышки, любви. Да разве он бывает в этом доме? И я не знал этого. А вы исчезли, прелестная незнакомка. Конечно, вы пошли отворять ему двери. Напрасно, вернитесь. Ему совсем не надо в этот подъезд. Вы, может быть, думаете, что знаете об этом побольше моего? Могу, однако, уверить вас, что я слышал это собственными ушами из его собственных уст. И если бы этот экипаж не грохотал так сильно, вы тоже услышали бы нашу беседу. Я сказал ему мимоходом,